Резюме Зеленой хоть и имел в голове, но не решился его высказать перед этим бешеным мальчишкой. Замекал и заэкал в поисках обтекаемой формулировки, чем Саинян и воспользовался. Надвинулся на Зеленого, потеснил его к столу, так что тот принужден был сесть, и над ним, поверженным, сыпля из глаз дьявольские искры, возопил. «А известно вам, что Павел Ефимович Белин именно на наблюдение Пирогова опирается? Или вы про эти пироговские наблюдения, уважаемые коллеги, не знаете? Или знали, но забыли?» «Вагаршак!» — негромко крикнула Люба. «Держись в рамочках!» Но разве Саинян умел держаться в рамочках, когда речь шла о деле? Разве он понимал, что такое рамочки, когда сидит перед ним эдакая жирная размазня, вдруг сделавшаяся ему врагом? Разве можно было остановить Вагаршака, если на него, что называется, накатило? Все они были ему сейчас врагами, от великолепного Щукина до подававшего реплички благообразного Евгения Родионовича. Врагами, которых ему назначено было уничтожить. «Володька номер два», — счастливо думала Варвара, слушая Вагаршака и даже ежась от удовольствия. Ужасно она любила такие вот скандалы, крики, взаимные обиды, когда люди дерутся из-за дела, которому служат. Больше всего любила наслаждаться эдакими побоищами. «Именно великий Пирогов, а никто другой, — говорил Вагаршак, — именно он в своем отчете о боях под аулом Салты. Вы читали этот отчет?» — нежно склонился он к Зеленому. «А? Я не слышу». «Товарищ Зеленой не помнит», — яростно сказал он, обратившись к Устименке. «Вернее, позволяет себе не помнить. Еще бы! Он призывал чтить, но в общих чертах. Вообще чтить!» И немножко тут, между прочим, оговорился, назвав Иноземцева учителем Пирогова. Они были однокурсниками и очень-очень иногда ссорились. Так вот, Пирогов утверждал, что среди раненых русских солдат было несравнимо больше смертей при ампутациях, чем среди местных жителей. И только потому, что солдат в госпитале видел перед собой лишь страдания и смерти своих друзей-солдат, а раненые горцы были окружены вниманием и любовью своих соплеменников. Раненые горцы имели Макаровскую больницу того времени, а наши солдаты имели больницу товарища Зеленого того времени, — врезал Вагаршак и, перепустив без внимания визг железнодорожного шефа, перешел к тому, как оперируют больных у Бейлина, но не вообще больных, а детей. Это было слушать увлекательно, так увлекательно, что Варвара даже несколько раз толкнула локтем отца. Когда говорил Устименко, она не могла обратиться за сочувствием к Родиону Мефодьевичу, она даже отвернулась от него. На последний ее толчок Степанова лишь головой покачал и произнес с удивлением в голосе. «Совершенно наш Володька в молодости, то есть даже до смешного. И уши, как у него, здоровые. И черт ему не брат. Где товарищ Устименко таких архаровцев себе добывает?» Вновь разгорелись страсти, и еще раз подробнее выступил Щукин. Ему возразил от имени и по поручению онкологических больных герой Советского Союза капитан Елисбар Шабанович Амираджиби, как представил его Устименко. «Дай по ним из главного калибра!» — Елисбар крикнул вдруг развеселившийся адмирал. «Поддержи Устименко с его завираниями! Пускай нам дождики заведут или хотя бы кальсоны приличные». После Амираджиби, который таки дал, потому что имел историю с соответствующим бейлиновским теориям сюжетом, выступил Саша Золотухин. Говорил он только Щукину, поминая ту самую модную больничку, которую Федор Федорович не мог не знать. «Это исключение», — рассердился Щукин. «Неправда», — подвела мужа Ляля. «Вы сами говорили мне не раз, что это правило. Зачем же защищать честь мундира?» Опять началась свалка. В бой кинулась Люба Габай, за ней Нора.

он себе такой коллектив создал, за то, что у него эдакий крикун и добытчик как цейнян произрастает. Даже за то, что он товарища Щукина привез, а товарищ Щукин возьми, да и не согласись со своим главным по кардинальному вопросу. Только ведь, Федор Федорович, я понимаю, что вы профессор, а я максимум лишь в один период своей жизни неким узким медицинским вопросом интересовался, да еще дважды ранен был. Понимаю, товарищ профессор, разницу в наших знаниях. И тем не менее, не согласен я с вами. Во всем вы не правы. И больницы будущего — это больницы, о которых нам Устименко и Саинян докладывали со всеми даже их завиральностями. Я же вам лично советую, как человек ваших лет, не пугайтесь, что больной слишком много внимания на себе почувствует. Пусть он от внимания скорее выздоровеет. Простите, что говорил не по своей специальности. Да вот ваш Устименко до уровня врача меня не доведет со своей хваткой, но в санитары окрестит, такой уж у него характер. Что ж, будем думать? Или сразу делать начнем? Как, Владимир Афанасьевич? Предполагаю, делать. Бойкий неопределенно усмехнулся Золотухин. Ох, бойкий! На этом конференция закончилась, а потом совсем неожиданно Люба Габай объявила, что будет еще художественная часть. «Ты что тут у меня командуешь?» — окончательно перейдя на «ты», — сказал Устименко. «Ты же даже тут не служишь. Еще некоторые будут на коленях передо мною стоять», — неопределенно пригрозилась Люба. «Еще поумоляют». Золотухин уехал, кинулся его сопровождать и Евгений Родионович. Ларье и Зеленой, несколько увядшие, все-таки остались, чтобы именно теперь продемонстрировать свои личные добрые чувства к Устименковскому заведению, как они именовали новую больницу. Художественная часть состояла из трех романсов, которые славно и даже талантливо спела Люба, из соло на гитаре больного моториста Сашечкина, из декламации Закадычной, которая негнущимся голосом прочитала длинные стихи про счастливую и зажиточную жизнь, и, наконец, из рассказа Михаила Зощенко, который был не только прочитан Митяшиным, но и сыгран им с таким блеском, что у Богословского от хохота сделался вроде родимчик, но в середине митяшинского спектакля вдруг закричал: «Не могу, не могу, никак не могу! Помру, ей-ей помру! Запретите ему, люди добрые!» Саинян тоже плакал от смеха. Нора тихо и однозвучно попискивала. Варвара издалека за спиной Устименки протяжно и жалобно стонала. Рассказ был про больницу. Устименко его не знал и, несмотря на нынешний день, тоже засмеялся, правда, значительно позже других, только в том месте, где Митяшин отпрянул от некой старухи, которая сидела в ванне, куда назначено было лезть и Митяшину. «Сестра говорит», — прочитал Митяшин. «Да это тут одна больная старуха сидит. Вы на нее не обращаете внимания. У нее высокая температура, и она ни на что не реагирует. Так что вы раздевайтесь без смущения. А тем временем мы старуху из ванны вынем и набуровим вам свежей воды». Тут Митяшин довольно долго молчал, потом вздрогнул плечом и сказал ошалелым голосом: «Старуха не реагирует, но я, может быть, еще реагирую, и мне определенно неприятно видеть то, что вас там плавает в ванне». Никогда Устименко не предполагал в своем Митяшине такого таланта. Он был самим собой, и в то же время это был удивительный, затурканный, милый и правдивый человечек. Это был Митяшин, знающий, почем фунт лиха в больнице, и он же вдруг делался сестричкой, с бровями-домиком, как делала это Воловик, и с непререкаемым тоном Катюши Закадычной, когда она оставалась наедине с больными. Митяшину бешено аплодировали. Только Закадычная осталась очень недовольна рассказом. «Слишком сгущены краски», — сказала она. «И где это автор, интересно, видел такую больницу? И про коклюш написано без знания дела.